замедленно произнес Иванов. Евсюков скривил губы. Клавдия Степановна как-то сжалась, приготовившись к очередной грубости супруга. «Выпил!» Неожиданно мягко, но с презрением на лице проговорил лысый супруг. «Выпил! Артист! Пьянь!» Марк терпел, не отрывая взгляда от бокала. Он вспомнил вдруг все подписанные бумаги о неразглашении. Вспомнил последний строгий с угрозой взгляд того военного старшего лейтенанта. «Пьянь и паразит!» После паузы твердо выговорил Евсюков. «Почему паразит?» — вырвалось у Марка. «Почему паразит?» — удивленно приподнял брови Евсюков. «Потому что на птиц паразитируешь, на попугаи. Что ты такое без птицы, а? Кому ты нужен без птицы?» Марку стало очень плохо. Он поднялся из-за стола, чуть не уронив при этом стул. Товарищ Иванов!» — кудахтала Клавдия Степановна. «Сядь!» — рявкнул на нее супруг. «Пусть идет попугайщик!» Не чувствуя под собою ног, Марк вернулся в свой номер, сел на плетеный стул и заплакал. Было ему очень плохо. Выпитое вино висело в голове цветным туманом. В дверь постучали. Марк не ответил, но дверь открылась, вошла Клавдия Степановна, присела возле него на корточки. «Пожалуйста, вы не обижайтесь на него», — просила она. «Он неплохой человек, только не сдержанный. Он ведь работяга, у него производственный невроз уже 5 лет. А так он хороший, он со Стахановым дружит, в шахту к нему спускался и даже пробовал уголь вырубать. Вы поймите, это характер у него такой». Она гладила Марка по голове, ероши его короткие черные волосы. «Ну, пожалуйста, успокойтесь», — просила она. Когда Клавдия Степановна вышла, Марк поднялся, хотел закрыть за ней двери на замок, но тут вспомнил, что двери в доме отдыха не закрываются, и снова опустился на плетеный стул. Вино из головы уже уходило, оставалась глубокая обида, и не хотелось быть одному. Вышел на балкон, проверил, есть ли что кушать Кузьме. Заглянул на соседний балкон. Сейчас Марк был бы не против поговорить с поэтом Вячеславиным, но там было тихо. Умыв лицо, Марк взял клетку с Кузьмой и направился к морю, однако до пляжа не дошел. Уселся на маленьком утесике, где со вкусом была поставлена беседка. «Не уважают нас», — сказал Марк, глядя на птицу. «Никому мы с тобою не нужны». И снова захотелось плакать. Но в этот раз Марк сдержал слезы. Вечером перед ужином Иванов поделился своей обидой с Вячеславиным. Они сидели в номере у поэта, в такой же маленькой, но уютной комнатке, пили портвейн. То, что произошло с Марком в номере у Евсюковых, поэт нашел очень символично. Потом разговор ушел в какие-то исторические дебри, но Марк не желал менять тему. Он слушал голос. Голос человека, который сочувствовал ему и, казалось, понимал его, тем более что занимались они близким трудом. Когда радиоузел напомнил об ужине, поэт предложил Марку пересесть в столовой за его столик. Он, как оказалось, тоже прямо за обедом пару дней назад рассорился со своими соседями, и они сами отсели куда-то в другой угол столовой. К вечеру Марк окончательно успокоился. Вернувшись в номер, он раскрыл книгу, подаренную поэтом, прочитал выборочно около 20 произведений и решил, что в будущем они пригодятся. Были там такие нужные порой тематические стихи о труде железнодорожников и стрелочников, о поварах, о производстве сахара.